Инка же ощущала, как ее лона изнывает, требуя чего-то, особенно, когда перед тобой столь возбуждающая сцена. Поэтому сознание и плыло туда-сюда, вынуждая покачиваться преисполненный эсперами пота силуэт, но старшая Мидория не сдавалась, да чего ж воля крепкая. К счастью для нее, на дрожащих коленях она все-таки смогла добраться до своего возлюбленного, что активно насаживал ее давнюю подругу. Инка с трепетным взглядом наперевес подала свой нежный голосок, пальчиками раздвигая половые губки своей киски, чтобы Еги обратил на нее свое внимание и помог ей. «Тета Шинари, возьми и меня тоже». Всемогущий остановился на миг, быстренько осмотрев жаждущую Сайтия Милфу. Полностью покоренная, ведь явно никогда не выказывала недовольства с гаремом, но не менее желанная из-за своей милой сексуальности и зрелой красоты. Улыбнувшись уголками губ, Ташинари убрал свои руки с талии Мицуки и резво подтянул ими к себе Инка так, что та разом своей попкой, а точнее влажной и разгоряченной киской села ему на лицо. «Ай!» — вскрикнула от неожиданности она, после по наитию проехавшись своей девочкой по физиономии Еги, пока язык того не начал проникать в ее дырочку. Все, что относилось по части бедер и попки, именно здесь Инка не было равных под стать ее умилительным и эротичным стоном. «Ах, ах, ах!» Старшая Мидория принялась растекаться, покуда-то Шинри умело сжимал ее пышные ляжки и вылизывал ей пещерку, находя слабые точки и проводя языком мимоходом по набухшему от желания клитору. К тому же, у символа мира в арсенале были еще и зубы, правильно использовав остроту которых можно добиться многого. Итог, закуска вышла у мужчины знатная. Вот непруха. Все классные места заняли. Обиженно буркнула Немури, прекратив доводить Мицуки до состояния перевозбужденного мертвеца, пока сама резко не вздрогнула и не застонала, почувствовав чьи-то пальцы внутри себя. Ах, профессиональному герою вообще-то не разрешено терять свою бдительность, когда за спиной враг, паял ночь, ехидно протянула горная леди, что преодолела на краткий период натиск феромонов Каямы и сразу же пошла сексуальную атаку на нее. Ты, че что ты да делаешь, ах, прекрати. Пальцы ее яростно хлюпали в ее киске, отчего Немури совсем потерялась в обстановке, став извиваться и гневаться, покуда угрожающая улыбка горной леди становилась все шире и шире. В общем-то, героини развлекались так, как могли в рамках того, что Ташинари пока к ним не прикасался, будучи занятым с двумя великолепными милфами. По стечению определенного времени что Мицуки, что Инка, обе словили свой второй оргазм, но Еги все еще был неудовлетворенным бодрячком, пусть и обильно кончил разок в свою пепельно-волосую жертву, казалось бы, потерявшуюся в вечной похабности. Посему настал час сменить позу. На скорости перевернув всех по своему велению, всемогущий возвел Инка и Мицуки в коленно-локтевую позицию, дабы окончательно пробурить и старшую Мидорию. Подле на четвереньках была и пепельно-волосая, ее Ташинари привел в чувство через звонкие шлепки по сочной попке. Пусть в голове последнего мысли сокрылись туманным образом, отчет своим действиям он, конечно же, давал, вот и сперва нежно погладил Инка по ее покрытой каплями пота бледной спине. «Ташинари!» — томно прошептала она, выпитив свою пышную и округлую во всех нужных местах задницу. «Будет ложью сказать, что мать Изуку не жаждет этого». Как раз таки наоборот, ее нутро дрожало и трепетало так, словно умоляя и прося кульминации, а не предварительных оральных ласк. «Крепись!» — басистым голосом зарычал символ мира, для начала приставив свой член к киске обладательницы изумрудных глаз, а после подтянув к себе поближе и резко войдя в нее во все огромные габариты. Толчок и шлепок, они ознаменовали расцвет последующего этапа в жизни Инка Мидори. Глава 71. Похоть 18+. Ах, Ташинари, он такой большой, ой! Стонала да восклицала с похабным выражением лица Инка, активно вздрагивая в попытках подмахивать своей сочной попкой, когда тебя грубо сношают. Еги же в ответ не щадил ее. Своим членом он агрессивно прорывался к глубинам узкого лона Милфы с изумрудными постоянно закатывающимися от наслаждения глазами, которые ныне сверкали непристойностью и страстью, а не прошлой добротой и нежностью матери. Киска старшей Мидории сокращалась от энергичной долбежки в матку, покуда всемогущий без промедления атаковал ее слабые точки, головкой своего орудия расширяя тугое и раскаленное в плане температуры нутро. От подобного по всему телу мужчины растекались волны великолепного удовольствия, прямо-таки от головы до пят дикими мурашками. Особенно кайф нарастал от каждого нового толчка, что отзывался фейерверком для Ташинари и его пасси. У Инка же были ощущения, словно все скручивается наизнанку. Вселенная преисполняется различными оттенками, а кровь в венах закипает, разносится зуд в области паха. Одновременно и хорошо, и немного больно от жесткости наступательных движений Иги. Ах, ах, ах. Тем не менее, эйфория приходила с каждой последующей секундой, так что довольствовалась адекватными размышлениями старшая Мидория недолго. Вскоре разум ее, похоже, унесся к краю, где царствовало только всепоглощающее чувство заполненности. Член Ташинари извращал натуру чистую инка. Однако рано или поздно, но голубой из-за небесных очей взгляд символа мира более-менее прояснился. Сейчас они все были на полу ресторана, в стороне стол с тарелками, рядом сломанный в щепки стул, на котором когда-то сидел мужчина. Подле же устроили чересчур сексуальную борьбу две героини, охваченные азартом и желанием получить хоть какое-либо мимолетное наслаждение друг от друга. Видя их, так сказать, страдания на этой почве, Ташинари выпустил в свет свои проворные черные щупальца, остановив женские игры. Ничего серьезного и без проникновений, просто помочь им скрасить ожидания своей очереди и не более. К тому же, всемогущий не особо горел жаждой делать из своих любовниц полнейших бисексуалок, что будут неутомимо развлекаться между собой без его участия. Делали в мужской гордости, он не знал, но его поступки во многом совершились под покровительством сердца, посему Еги делал то, что считал исконно правильным. «Ва-а!» — вскрикнули от неожиданности Немури и Юу, когда прочувствовали на себе то ли холодный, то ли теплый изворотливый хлыст, что двигался ловко как змея по их вспотевшим фигуркам, захватывая все темными лентами. «Потерпите немного, и я вознагражу вас!» «Полночи, леди Гора», — перешел на командирский тон символ мира, на миг перестав долбить киску инкой и обратившись к брюнетке и блондинке, что сначала застыли, а после фокус в их глазах исчез напрочь, когда импровизированные тентакли от Ташинари своими кончиками занялись бесстыдной щекоткой около их половых губ. «Имхахаха! Куда? Ах!» — в один голос выдали Юу и Немури, покуда в тенях были скрыты их прелестные тела. К счастью, некоторые свечи все так же горели, позволяя иногда на краткий стук сердца уловить блеск бледной фактически идеальной кожи с капельками пота. Сплошная роскошь, так бы их фигуру охарактеризовал всемогущий. Следом мужчина возобновил свои движения внутри инка, вновь по нарастающей, начиная изведывать да прощупывать головкой своего члена ее слабые точки в лоне. Закономерно, стоны по новому громкому тембру распространились в зале. Рядом же еще находился манящий зад пепельно-волосой милфы, который дрожал и раскачивался в попытках обратить на себя столь желанное внимание от возлюбленного. Пусть Мицуки и устала, но хищная жадность брала верх над ней, ведь стенки ее киски очень скоро обратились к чувству танцующего жжения и изрядного покалывания, что просто не прекращались вообще, будто бы требуя продолжения. «Ташинари, прошу, сделай что-нибудь, и со мной», взмолилась наконец-таки мать Кацуки Бакуго, все виляя попкой так провокационно, что Еги моментально зарядил по ней хлестким шлепком. «Кия!» — от души пискнула Мицуки, кое-как услышавшая себя средь звонких стонов своей подруги, которую активно имели по собачьи, чуть ли не разрывая лона огромным драконом. Появились еще больше темных хлыстов, что цепко обвились вокруг пышных грудей пепельно-волосы, как бы случайно задевая твердые возбужденные соски. Пальцы же Ташинари угодили внутрь ее киски, хлюпая у входа во влажную дырочку. При этом далеко символ мира не заходил, поигрывая еще и подушечками с клитором своей женщины, отчего та непроизвольно вскрикивала и просила унять внутренний зуд. Однако всемогущий лишь развлекался с ней, сам же буром своим ударял по матке инка, покуда ствол крепко сжимался со всех сторон жаркими и скользкими стенками ее киски. Причем умелый Еги разобрался с проблемой. Каждая его пассия ныне развлекалась исключительно только с ним. Отлично. Раз вышло так, то теперь можно более-менее ему сосредоточиться на инке и подарить той незабываемый оргазм. Ах, тета Шинари, стоны и стоны. Логично, что громче всех была обладательница темно-зеленых волос. Все-таки тяжело регулировать голос, когда пылающая палка пронзает словно насквозь, трахая на манер какого-то животного. Беспощадно, к черту извечное стеснение. Инка не отдавала себе отчетов, но и ладно. Плевать, вот какая мысль порхала в ее опустелом от страсти секса разуме. Она жаждала максимального получения удовольствия и, к счастью для нее, символ мира был в подобном чересчур хорош. Сказывался опыт сразу четырех, пятерых, если считать итогу химика, разнообразных в сексуальном плане партнерш. В общем-то, Экстаз для инка не уменьшался и не обрывался на достигнутом. Ташин рассеял семена блаженства по телу старшей Мидории, которые моментально прорастали в древо из аффекта и трепещущего счастья. Нутро пульсировало чуть ли не до судорог, тягучесть набирала обороны, предрекая тот праздный факт, что зеленоглазая милфа скоро кончит. Плоть соприкасалась, шлепки продолжались, Еги не останавливался, слушая тяжелое дыхание и яркие стоны, а также еле-еле вылетающие полноценные фразочки из ее уст с высунутым язычком, гласящие о том, что оргазм близится и близится. Ах, сейчас, я сейчас, ах, пик наслаждения ворвался тараном, покуда Ташинари сначала полностью вытащил свой член, а после незамедлительно вставил да с мощным хлопком тело и рывком до матки. Киска запульсировала под стать вздрагивающей голове огромного орудия символа мира. Любовные соки брызнули из нее, покуда внутрь струями лилась белая горячая жидкость, сперма. Сопротивление вышло немалое. Целый фестиваль чувств и гамма-эмоций навалилось на них одновременно. Табун мурашек, тем более, дальше словно бодрящий ток провел своим эфемерным языком по их коже, настолько, было приятно приходить к оргазму вместе. Ах, синхронно выдали они, Ташинари даже затрясся, посему его квирк на секунду потерялся в контроле, в хаосе движений начав сжимать в тисках хлыстов интимные части тел Юу, Немури и Мицуки до того, что резкая боль смешалась с заливным блаженством. Ах, еще больше голосов из высокой тональности воссоединились в музыкальную симфонию страсти, которой, по всей видимости, не было конца сегодня. Впрочем, урегулировав мигом проблемку со своей причудой, символ мира вынул свой большой член из инка, продемонстрировав полный спектр из вида вытыкающегося семени вкупе с женскими выделениями. Мешанина-то еще, но зато какая. С последним стоном наперевес старшая Мидория устало выдохнула и плюхнулась своим передом на пол, ведь обессиленные руки держаться на плаву после звериного секса уже не могли. Отмучилась она, пусть пылкие чувства и жаждали до мороза по коже пущего развития всего группового секса, умоляя свою владелицу подняться на голой воле и показать всю выносливость и желание заниматься этим дальше. В итоге инка оказалась в объятиях Ташинари. Изумрудные глаза ее были на выкате, а властный Еги быстро завладел губами женщины, следом проявив нежность через поглаживание по спине. Мысленный отклик и черные хлысты задвигались так, чтобы все пассии всемогущего были подле него. Еще ничего не закончилось, но определенно успех маячил перед глазами. Мужчина прекрасно это осознавал, как будто бы истину. А как иначе? Великолепный заход и продуманный план, где сыграли свою роль связи, причуда Немури, а также хорошая недельная подготовка. Все, труд-то зарешил. Остались только две удивительные в своей красоте и эротичности героини, уже давно ждущие его член внутри себя. Ну а дальше лишь оргия. Да, именно она. До самого утра. Глава 72. Гарем для всемогущего 18+. Сладкие стоны и похабные вскрики. Дымок и затухающие свечи. Голые раскаленные тела сплелись в один единый переполненный эротикой организм, как бы механизм живой бесстыдной системы, словно здесь разворачивался настоящий бордель, а не заведение для деловых ужинов богачей Мусутафу. Атмосфера разврата накалилась до безумия из-за жаркого группового секса всемогущего и его пассии, так еще и накопившись до немыслимого в рамках обычного дня градуса непристойности в главном зале элитного ресторана, который никогда и не создавался для оргита. Однако, по прошествии целого часа все изменилось. Ташинари все изменил, грозно нависая над лежащими друг на дружке Немури и Юу, покуда позади в объятиях темных щупалец получали наивысший петтинг поднятые в воздух Инка и Мицуки. В общем-то, каждый был занят своим делом. «Это победа», — вслух прошептал с довольным видом Еги. Перед ним в позе 69 были две героини, снизу полночи сверху нее напротив киски Леди Гора. Дырочка Немури же истекала любовными соками, наполняя под собой целую лужу, пока ее клитор натирала подушечками своих пальцев заблудшая Юу, чьи пурпурные очи забились в бесцветном тумане страсти. А вот лицо Каямы было не видать из-под пышной и округлой попки горной леди, закрывающей лик самой извращенной героини во всей Японии. Ну и ладно, невелика потеря, как думал символ мира, направляя своего огромного дракона к анальной пещерке полночь, которая не так давно лишилась любимой секс-игрушки, а если точнее, то пробки. Более готовую к сайтию женщину, чем сейчас Немури и не встретишь, она даже пропустила ужин, в отличие от остальных, посему медлить и мельтешить Ташинари дальше не собирался, находясь в своей боевой и мускулистой форме. По сути, никакой пощады. Ах, ах, ах, ах, ах, ах. Полночи горная леди мягко стонали, еще пока не получившие свою дозу жесткого животного спаривания. Впрочем, Немуре больше ждать не пришлось. Она мигом в бреду пылкого влечения почувствовала, как в ее задний проход упирается могучий ствол, грозящий ворваться вовнутрь, несмотря ни на что. От подобного брюнетка заметно вздрогнула, но не от дискомфорта, а от глубочайшего желания приступить к сокровенной кульминации. И ее жажда к сексу наконец-то тотчас развеялась вместе с выходящим видимым паром заводящих феромонов, когда-то Шинри резко и агрессивно вошел в анус полночь, минуя узость плотно давящих стенок. Ах! Сразу же застонала Каима, определенно закатив свои синие глаза, как предвещал мужчина, что сам ощутил сильное головокружение и приятную дрожь по телу, когда оказался внутри своей женщины. Мьях! Также не осталось в стороне Ию, ведь ее чересчур чувствительная плоть соприкасалась с горячей кожей Немури. Тем более, последняя и свой язычок в узде сдержать не смогла, отчего и прошлась им по мокрой истекающей в соках киске горной леди. «Хорошая у вас командная работа, однако, ха!» — заявил Еги с усмешкой, следом на секунду прикрыв свой взор, а после он попал в разгар всех событий. Мышцы чуть ли не сгорала от перенасыщения страстью и грубых наступательных движений. Полночь с раздвинутыми бледными ногами и громкими ахами да охами поднимала натуральную бурю. Всемогущий резво до мощного хлопка вдалбливал в нее свой член во весь его размер. Прямая кишка Немури просто была изнасилована часто врывающимся туда-сюда драконом ее возлюбленного, покуда накаленная невыносимой температурой роскошная фигурка героини отдыхала в бредовом состоянии полного бревна, вся в поту из больших капель, но глаза Каямы еще никогда так не сияли любовью и желанием трахаться. Ах, ах, ах, ах. Потерявший контроль над собой из-за удивительной особенности полночь, символ мира моментально встряхнул головой, следом ослабив напор на женское тело и сосредоточенно с переходом на расслабление выдохнув тяжкий воздух из легких, спустив все накопленное из своих шаров разом вовнутрь ее анала. Ах, горячо! Сверху же Немури все еще находилась Юу. Ее светлые волосы растеклись водопадом, а очи будто бы мигали, и пока-то Шинри толчками входила и выходила из анала черноволосой героини, наводя хлюпающий звук вытекающим семенем, горная леди вовсю работала своим язычком, играя с его помощью с набухшей вишенкой Каямы. Казалось бы, конкурентки же, но под феромоном прекрасная блондинка делала все, чтобы влиться в страстный коллектив. Таким образом, в дальнейшем события из секса лишь продолжались, независимо от их уже более спокойного темпа, покуда последовательные, аки морская волна, оргазмы вообще не унимались, отправляя сексуальную полночь странствовать по вселенной, сотканной из эйфорической нирваны. А как иначе? Поза за позой, слишком частая смена положений, сначала на полу, а после и на столе с кардинальным минусом на летящие вниз тарелки, которые бессердечно к дороговизне выкинули в топку к уголку стены, сделав из них разбитое месиво на радость ныне насильно ушедшему сцукаучи владельцу сия заведения. С Немури же было все покончено, две ее ненасытные дырочки кое-как справились с членом всемогущего, настолько масштаб похоти последнего превышал ожидаемую ею планку. Она отрубилась, потеряв сознание от усталости и переутомления, но зато точно решив проблему со своим по факту неудержимым либидо и недельным проживанием без полового акта. Полночь гордо покинула поле боя, оставив за собой чрезвычайно возбужденную и жаждущую секса горную леди, с которой Еги опробовал и сидя, и в позиции обратной наездницы, и на краю стола, насаживая на свой ствол со стуками в матку до выявления слабых точек. Разнообразно, а главное качество, не оставляя без внимания и Мицуки сынка, которые вновь и вновь ощущали на себе крайность в чувствительных местах от усиков щупалец. Однако их петтинг вскоре прекратился, стоило ему также в кайфе уснуть. Двум горячим милфам был уготовлен по счету второй раунд, как единственным выжившим в ресторане. Благо, что отважные мамочки храбрые от души, вот и приняли сей ужас, хоть и знали, что не справится. Героические женщины, в которых дух был, очевидно, сильнее, чем у валяющихся в отключке профи. Посему групповуха продолжалась, периодическими возвращением в секс-игру Юу и Немури, словно за ночь выработалась своеобразная смена, кто, когда и где отдыхает. Однако в итоге прямо перед рассветом Ташинари ментально собрался и занялся всеми своими пассиями одновременно, отбросив прошлые прелюдии с дополнительным кверком, по-иному черным хлыстом. В середине, будто бы проснувшийся царь, а подле расстелились внеземные красотки разной профессии и возрастов, лаская его буквально везде. Они отличались цветом волос, голосом, характером, личиком и формами тела. Каждая представляла из себя отдельную независимую личность, но никто из них искренне бы не согласился распроститься с Еги, что стал им очень близок за прошедшие месяцы. Ревность – это нормально. Ревность затмевает взгляд и просит начать цирк. Пылкая Мицуки и так поделилась своим любовником с подругой, перешла через себя. Ее уже горделивая и отчасти надменная, когда заходила речь о том, чтобы разбить всех на пути к славе, с чем тесно связаны всемогущий. Немури было плевать, ее любовь к символу мира граничит с обожанием фаната, разве что зрелого и извращенного. Она бы согласилась на гарем в любом бы случае, как и Инка. Последняя излучала изумрудными глазами лишь добрую ауру милоты и послушания, выказывая глобальную противоположность своей подруге. Впрочем, два лагеря разбились, чтобы уже окончательно воссоединиться в семью. «Ну, ты все еще с нами, Тошинари?» Неткис после веселой ночки, бодрый голос Наомаса из скрипучего динамика с особой жестокостью бил по ушам Еги, что только встал после короткого сна, не больше часа, судя по расположению солнца на небе. Обстановка в ресторане, конечно же, была такая, что убираться придется днями напролет. Всюду выделения, как женские, так и мужские, в которых и лежали его женщины. Аромат секса витал в воздухе до сих пор, знойным запахом атакуя ноздри и доводя до обильного головокружения. В общем-то, без проветривания не обойтись. Вроде как жив и здоров, но не факт. Чувствуя себя выжатым, но так, походу чуть-чуть, с паузами для зевоты отвечал символ мира своему приятелю. «Что, ты серьезно? Хотя, да и впрямь, ты же всемогущий, ясное дело, что у тебя хватит выносливости», пробубнил в трубку Цукаучи. «Да-да, лучше расскажи-ка, что с владельцем ресторана-то?» спросил Тошинари вместе с этим, разбирая масштабный завал из кучки помятой одежды, преимущество женской, ведь его наряды всегда покоились в пространственном кармане. И все же, Еге следует сначала привести их чувства, но и приодеть также нужно, посему вот он и готовился подобным образом. Я отвез его домой, поговорил с ним минут пять и вежливо попросил остаться у себя на пару дней, мол, полиция совсем разберется. Однако, даже и не думай перекладывать на меня уборку, не хочу копаться там. Нет-нет, я тебе и так сильно помог, понятно, разволновался Наомаса, боясь, что собеседник воспользуется его добротой. Смышленый ведь, и не собирался, серьезно сказал Тошинари, которому реально претил факт того, что в его грязном бельишке будет кто-то копаться. Именно так и решили они. Ну а дальше распорядится всем невероятная в своих возможностях судьба. Глава 73. Выходные. Хаен, побрякушки-то прикольные оказались. Я не разочарован. Спасибо системе, конечно, а кому же еще? Умеет она радовать. Хех усмехнулся в своей привычной форме, совсем не мускулистой и обыденной, Тошинари, держа умело в руках стопку четырех серебристых браслетов, которые отливались мистическим блеском чистоты необычного по качеству металла с едва различимыми выгравированными чем-то острым неизвестными ему символами на окантовке. В чем же суть их возможностей, коль символ мир так доволен новым подарком чуть ли не до широкой улыбки? Стоило бы перечислить, ведь так будет понятнее. 1. Абсолютная нерушимость браслетов. 2. Телепатия между владельцами, с очевидными ограничениями, то есть без навязывания чужой воли. 3. Координаты с местонахождением носителей браслетов, потенциал на целый навигатор с составлением пути. 4. Проверка общего состояния ментального и физического здоровья в числах, буквах, процентах и так далее. Сплошь полезные функции без каких-либо радикальностей на грани рабства, как это было в случае с Тогой. Все-таки с Химико ситуация кардинально иная, чуть ли не противоположная по теме любви, если здраво так рассудить, оттого и жесточайший ошейник у старшеклассницы-маньячки назначался лишь для тотального угнетения и контроля над душой и телом блондинки, в отличие от более-менее безопасных романтических браслетов. Впрочем, не время предаваться бессмысленным сравнениям. А зачем? Не тот настрой, когда у всемогущего, по сути, в голове больше мыслей про свой назревший неделю назад мини-отпуск. Поразительные выходные, всего-то 7 дней, ага, но зато какие, почти медовые. Они захлестнули Тошинари с головой, заставив того заняться любопытным переосмыслением всего сущего в его непокорной жизни. Секс, разврат и гарем, нереальная идиллия, как считал преисполнившийся в подобных извращениях Еги, который не юнец давно, а под полную тридцатку мужчина, что бороздил доселе по прелестным юбкам необдуманно туда-сюда, но в честь знаменательной весны наконец-таки решился сделать важную инициативную с его стороны остановку. Ну и что изменилось-то в итоге после того самого признания своим пассием? ХММ, для начала обошлись без переездов, хотя Немури и Юо усильно настаивали. Однако оставлять Ири только на престарелую нянечку я не хочу, как и брать ее с собой в чей-то дом, следовательно данную затею мы перенесли на туманное будущее. Все равно же ведь проводим много времени вместе теперь, чего переживать. Уж я-то точно больше не волнуюсь за свой покой, потому ощущение словно с сердца камень упал, такого рода характеристику привел в пример бубнящий Тошинари, думая насчет всей возникшей ситуации с утрица. Мыслишки просто свободно метались в разуме, а разговоры вслух отвлекали и помогали организоваться духовно. Положив тяжеловатые по весу браслеты на стол, символ мира взял кружку с темной жидкостью и стал заряжаться бодрящим кофе на кухне коттеджа одной героини, покуда позади него зевала и потягивалась голышом сексуальная Немури, пробудившаяся раньше всех из женской компании. Завидев стоящего Тошинари, полночь недолго думая сделала пару шагов вперед и приластилась его спине своими пышными грудями, также вытянув тонкие бледные руки, дабы в следующий момент крепко и нежно обнять того. «А чем это мы здесь в одиночестве занимаемся, ММ?» кокетливо вопрошала у Еги брюнетка, максимально одарив мужчину своим вниманием и любовью. Последний не мог лицезреть ее красивое личико в таком положении, однако все равно почувствовал сзади каким-то образом блеск синих глаз Каямы. Таинственная и фантастическая чушь, верно, в любом случае, отбросим, ведь в конце концов он спокойно положил кофе на стол и повернулся к Немури, чтобы следом с ласковым блаженством поцеловать свою женщину в ее алые губы так бережно и одновременно с тем так страстно, что у зрелой героини непроизвольно прошелся табун мурашек по бархатной коже. «Да так, встречаю восход наедине с собой», — расплывчато ответил всемогущий, когда закончил с поцелуем. Впрочем, дальше последовал кивок в сторону лежащих браслетов. «Кстати, посмотри-ка, нашлась интересная вещичка для тебя и остальных. Не желаешь примерить ее самой первой?» Прозрачно намекнул он на то, что до сих пор спящие Юо, Инка и Мицуки рано или поздно, но проснутся, а она упустит свой шанс выбиться в фаворитки. «Опасно ли доверять системе, когда на кону угроза жизни любимой, а не твоя?» «Вполне возможно, но...» Обычно высшие силы обходятся без каких-либо хитрых подлянок, за что Тошинари очень благодарен им. Фактически они даже и не влезают в его дела, лишь изредка подкидывая не особо сложные задания, которые также чаще всего бывают и в пользу мужчины, отчего Еги решил слишком не заморачиваться. «О, правда, неужели купил нам еще одни украшения, а не многовато ли их в последнее время от тебя?» Удивленно спросила разом полночь, взяв в свои руки случайный железный и серый по цвету брюлик из числа 4 браслетов, от которых исходил легкий и приятный холодок, будоражащий человеческую плоть. «Хах, допустим, что да, однако, не недооценивай меня и мои подарки. Бесполезные дары, если что, не моя прерогатива. Я же символ мира, как-никак», — выдал торжественно Еги с энергичностью в своем ранее вялом голосе. «Не хватало вдобавок только активировать причуду. Хе-хе-хе, ладненько-ладненько, давай тогда наденем его сейчас, как раз оценишь, подходит ли он мне на правом запястье», — захихикала в хорошем настроении Немури, примерив сей плод чужих трудов. Тем не менее, прежде чем героиня успела осознать в принципе всю нестандартность и диковинность подарочка, Тошинари резко и нежданно для нее схватил острый нож из органайзера и порезал себе им палец. Кажется, вопросы в подобной ситуации от брюнетки были ни к чему. Честно, она даже сориентироваться толком не смогла, как мигом обстановка переменилась, наполнившись аурой, словно из древности. Из еле заметной ранки у всемогущего капнула кровь, попав прямиком на браслет, что вдруг засветился иллюзорно голубоватым сиянием, начав буквально на глазах демонстрировать неизвестную всасывающую силу в середине своего стального основания, из-за которой летящая вниз алая жидкость стремительно канула в дивный водоворот. К счастью или к сожалению, по итогу светопреставление закончилось и полночь имела возможность в полной мере ощутить странное давление в районе кисти. От браслета медленно поползли наэлектризованные маленькие змейки, что быстро побродили по телу женщины в великолепном танце, дабы следом легкомысленно исчезнуть в пространстве. «Че, что это было?» — в шоке воскликнула Каима, не понимая суть происходящего. Ташинари ведь не рассказал ей всю подноготную браслета, посему ее реакция весьма закономерна. Уникальный презент, вот что это было, Немури. Чувствуешь необычную связь между нами, как будто бы тянущейся ниткой. Да, определенно чувствуешь. То-то же, покивал одобрительно и воодушевленно головой Еги, успев за долю секунды убедиться в том, что система не обманула его и все исправно работает. О чем ты вообще говоришь? Какая еще связь? Что это значит, Ташинари? Объясни мне. От неясности ныне творящихся перед ней дел у полночь возникла мигрень, отчего она и подрубила учительский тон, став незамедлительно требовать ответов от своего возлюбленного, что не переставал улыбаться. Конечно, образ строгой преподавательницы из Юэй рушился тем фактом, что Немури стояла полностью нагая, но лучше не будем об этом. Разумеется, символ мира в дальнейшем ей, да и всем остальным, всю информацию растолкует. Глава 74. Полет. Гордо восседая на стуле перед четверкой своих пассий, Ташинари ментально выстраивал связь с серебристыми браслетами на их запястьях, что после активации значительно уменьшились в размерах и перестали иметь хоть какой-либо вес, став буквально чуть ли не пушинкой по ощущениям, как сказали ему женщины. Сомнительный вид железяки исчез, а символы на неизвестном языке, что иногда поблескивали и мягко сияли, доставляли отдельное эстетическое удовольствие каждому из присутствующих. В общем-то, весьма удобно и красиво в плане оформления, фактически еще один своеобразный плюсик в копилку системы. У тебя точно все получается, Ташинари, а то у нас пока ничего, да, как-то совсем ничего, ХММ, с сомнением протянула задумавшаяся Немури, быстренько переглянувшись с остальными в комнате ее дома. Ныне Юу, Инка и Мицуки успели давно проснуться да приодеться. Героиня полночь так еще раньше, завидев самой первое основное светопреставление с браслетами. Впрочем, сей факт наличия магических безделушек женщин удивлял, но куда им задавать неуместные вопросы у Иги. Натренированные за прошедшую неделю, они научились здорово слушаться своего возлюбленного и внимать его словам, посему в данный момент им осталось лишь пытаться наладить так называемую связь между собой. Не переживайте, у вас ведь нет опыта в подобном, вот вам и требуется куда больше времени, чем мне, чтобы настроиться. Главное, только почувствуйте незримое это, а дальше я послужу направляющим для вас, хорошо, низким, но заботливым голосом объяснял всю подноготную процесс соединения разумов Ташинари. Все-таки не с чужаками общается, а с теми, кого любит и уважает, потому и не торопится уходить в громкие ругательства и командирский тон. Ладно, ПФ, я хоть и не особо терпеливая, но так уж и быть, ради тебя сосредоточусь и подожду кульминации. С надменным фырканьем произнесла Мицуки, сев на край мягкой кровати. Хи-хи-хи, на спич пепельного лоса с веселым хихиканьем отреагировала ее подруга с изумрудными глазами, также скромно присев рядом. Давайте поспешим тогда, а то еще ведь на утренний патруль выходить. Слава и популярность сама себя не достигнет, как и многослойные купюры, решительно заявила горная леди, оставшись стоять с величественно поднятой головой и бесконечной целью за пазухой. Да, все пассии всемогущего и впрямь разные с точки зрения своего поведения, на грани спокойствия и суматохи из раза в день, настолько, что частенько происходили разногласия, однако под извращенным руководством символа мира те прекращались моментально. Впрочем, они становились ближе друг к другу, такого у них точно не отнять, рост был и есть. Таким образом выходит, любовное и сексуальное украшение прелестных представительниц женского пола – это сложнейшее, но и тем не менее расчудесное искусство, не иначе. Спустя 5 минут тишины и безмолвия прогресс пошел в гору прямо на глазах. Браслеты на запястьях вновь засветились, предвещая еще одно светопреставление, однако же нет. Обманка или уловка, но в итоге все мигом потухло, так не успев разрастись до состояния миниатюрного солнца, как в прошлый раз. Но, зато та обещанная Ташинари связь наконец-таки раскрылась, подарив женщинам возможность с закрытыми очами ощутить присутствие друг друга и не только. К тому же, где-то в закромах разума маячила и мигала радужная иконка, призывающая уделить ей немного своего внимания, что каждый и сделал, в том числе и всемогущий, которому функционал тоже был открыт, так как именно он изначально поделился кровью с вещицей. Вы видите это? Да, пару мысленных кликов и браслет будет выводить на иллюзорный экран все, что нужно и любопытно для вас, мои хорошие и замечательные любимицы. Хотите поглядеть на свое общее состояние и здоровье? Готово. Одна хочет узнать геолокацию другой, без проблем. Работайте своей думалкой, и у вас точно легко получится совершить то, что было сказано мной ранее. Словно рекламист представил весь арсенал браслетов Йиги, начав подробно изъясняться да помогать Немури, Йоу, Мицуки и Инка разбираться с магическим, хотя возможно наоборот высокотехнологичным, однако в любом случае определенно мистическим, артефактом, чтобы те не запутались и не ошиблись с заложенной там программой. И суть не в том, что Тошинари весь из себя такой знаток системы и ее выкидышей, но кто если не он за все пояснит-то? Правильно, никто. Малышка Ири, девочка лет 5 в бежевом платьице и с белоснежными волосами, заплетенными в косички, игралась на заднем дворе под ответственным присмотром нянечки, держа в руках куклу и осматривая ползущих туда-сюда коротышек, муравьев. Живые организмы всегда интересовали ее, посему когда наступила весна и на улице значительно потеплело, девчушка стала частенько выходить гулять подле коттеджа символа мира, где она и проживала все это время. В жизни у Ири все было отлично, разве что приемный отец в последнюю неделю принялся периодически пропадать, но умная и смышленая девочка и не думала обижаться на него, уже в своем малом возрасте прекрасно осознавая тяжесть геройской профессии Тошинари. Впрочем, стоит запомнить, осознание не равно одобрение. Малышка понимала, но даже так она хотела более частых встреч, и подобное абсолютно нормально для ее весьма маленьких годиков. Йиги-то все видел, не тупой ведь, однако пока поделать ничего не мог, занятый времяпрепровождением со своими пассиями. Но, он обязательно наверстает упущенное. Когда? Да хоть прямо сейчас, Эри. Посмотри наверх. Внезапно отдаленно где-то с неба раздался знакомый для обладательницы красных очей голос. Следом она немедленно задрала голову настолько высоко, насколько позволяли шейные позвонки, столкнувшись со спокойно парящим в воздухе мускулистым мужчиной в цветастом костюме с плащом, что свободно развивался по ветру. «Папа!» Алые глазки Ири заблестели, покуда на ее лице расцвела широкая радостная улыбка, наполненная самой чистой невинностью и искренностью. «Шикарная по милости картина, господин всемогущий!» С удивленным восклицанием поднялась пожилая няня, что ранее просто сидела на кресле-качалке и вязала своим родным внукам за границу свитер, вдыхая весенний воздух и иногда поглядывая за играющей Эри. Ну а насчет ее шока, доселе она и не знала, да и подумать не могла, что у Тошинари есть возможность летать. «Спасибо за вашу работу и частую заботу за Эри. Очень благодарен вам», — промолвил символ мира, плавно приземлившись на ноги. Он кивнул старой женщине с уважением, так как отчетливо догонял всю суть своей загруженности спасением и спасением попавших в беду граждан. Без няни с дочкой было бы куча проблем. «Не будьте так почтительны со мной, или же как-никак та еще лапочка, энергичная и жизнерадостная, но в меру, оттого и не бесится по пустякам да слушается. Только вот, вижу по ее взгляду, она бывает грустит по вам. Поговорите с ней тогда уж с глазу на глаз, пожалуйста». «Хорошо». Последнюю часть женщина произнесла напутствующим шепотом на ухо мужчине так осторожно, что крутящаяся рядом девочка ничего не различила. Однако почему? Ответ прост. Конечно же, чтобы сохранить детскую гордость и не заставлять Ири краснеть от стеснения. Опытная няня учла столь шальной и ребяческий фактор, посему потенциально комедийная сценка моментально отменилась и улетучилась, оставив за собой лишь адекватную атмосферу без цирка. Ух, а ведь незачем ситком и фарс здесь разводить. Тем не менее, в конце концов смена няньки Ири на сегодня окончилась, так что всемогущий решил заняться вот чем. Сводить приемную дочурку в парк аттракционов. Прекраснейшая идея, не так ли? Весь день Тошинари подумывал посвятить совместным развлечениям с девочкой, чтобы, так сказать, извиниться за то, что всю неделю иногда пропадал. Ожидаемо, в итоге малышка сильно взбодрилась и оживилась. Ура, классно, давай, пошли, скорей. Своей маленькой бледной ладошкой она принялась активно теребить да дергать его рукав, вызывая у мужчины легкую улыбку. Он ласково погладил ее по макушке, следом взяв на руки и взмыв в воздух, произнеся басистым голосом следующее. «Скорей говоришь, ладно, понял. Думаю, что по небу будет быстрее всего, хах, держись за меня как можно крепче и постарайся не смотреть вниз, Эри». Дополнительная причуда, данная ему ядром одним за всех от прошлого владельца, отозвалась молниеносно, как бы еще и взывая дрожь в сердце Иги. Почему же так? Ну, дело в том, что изначально полет, а именно так называется сия сверхспособность, использовалась Наной Шимура, героиней, что учила своим премудростям оригинального Тошинари. Причем умерла она из-за злодея все за одного. Собственно, если бы не ее смерть, то пущей решимости у символа мира как таковой не было бы никогда. Чувство гадкое, но что поделать. Осознавая подобное, нынешний Еги в душе отдавал дань уважения столь смелой персоне, пошедшей на серьезный риск ради Японии и своего ученика. Глава 75. Психи. А чем отличается синяя сахарная вата от розовой? Наверное, вкусом. А ванильное мороженое здесь продается? Думаю, что да. Как-никак, это же самый крупный парк аттракционов в Мусутафу. Отлично. Купи мне его, пап. Пожалуйста. Хорошо. Только смотри, главное не урони и не испачкайся, а не то. Придется дальше тебе кататься на американских горках в испачканной одежде, а не чистой и ухоженной. Добавлен был строгий тон в голос высокого и статного блондина. Умэм, да-да, энергично закивала головой маленькая девочка с белоснежными волосами и алыми глазами. Миниатюрная семья веселится, а как иначе? Тошинари не был безответственным человеком, вот и решил принести таким образом искренние извинения Эри за свои периодические пропадания. Плохой поступок для отца, оттого и следует. Все-таки не просто так оригинальный всемогущий отгородил себя от всевозможных близких, тот прекрасно осознавал, что времени на них может и не хватать. К тому же постоянная опасность, ложащаяся на них, с которой пока нынешний Еги еще не столкнулся. Впрочем, в своих сил он был уверен, посему и не переживал. Однако даже так очень забавно, что официально сильнейший герой в Японии всегда страшился сблизиться с кем-то. А потомство, коль ты такой гений, то будь добр оставить своих потомков, которые, возможно, также будут одарены. Эх, тем не менее, возродиться в могущественного холостяка, а не в бедного младенца, все равно, что победить в лотерее. Меньше проблем, больше свободы и возможностей. Сплошные плюсы. Так что ему несказанно повезло в этом плане. Осталось только лишь убить все за одного. Скорее всего. Пап, а сколько людей ты спас за всю свою жизнь? В перерывах от развлечения из уст Ари частенько выходили любопытные ей вопросы. Порой такие детские и наивные. Много. Очень. Уверен, что, собрав их всех в кучку, я заполучу себе личную армию. Хех, выдал добрую ухмылку Тошинари, ласково погладив девочку по макушке. «Эй, не обращайся со мной как с маленькой. Подожди немного, пока из меня не вырастет первоклассная героиня на замену тебе», решительно заявила Эри, гордо улыбнувшись до проявления миленьких ямочек на румяных щеках. «Ох, нет-нет, даже и не думай. Я бессмертный, потому и заменять меня не надо. Ха-ха-ха», рассмеялся привычным ему харизматичным смехом мужчина, показывая на себя пальцем. Следом для пущего эффекта, он еще и кулачком ударил по груди, а после залилась ребяческим хохотом и девочка, покуда на фоне сменялось время от светлого дня до темного вечера под стать разгорающимся огонькам фонарей и аттракционов. Атмосферно, не так ли? В глубокую ночь же, когда Ири легла спать, всемогущий поднялся с дивана и выпрямился во весь рост. Погуляли и хватит, пора бы заняться делом, как размышлял в возгущающейся тьме светловолосая персона. Лига злодеев набрала сил. С моей помощью она стала намного способнее и опаснее, и скоро Шигараки нападет, прямо по рельсам канона, но разве это плохо? Скоро я фактически прикрою свою же лавочку и выкурю все за одного. Он умрет, обязательно умрет, с суровым холодом бубнил под нос Еги, чувствуя учащенное сердцебиение, а ведь конкретно ему все за одного ничего не сделал, но ведь законы джунгли никто не отменял, да, либо ты, либо тебя. К тому же не забываем и про задание от системы. Таким образом символ мира начнет атаковать первым. Качество причуд точно превзойдет их количество. Впрочем, Тошинари коснулся своего подбородка и активировал дополнительную сверхспособность, контроль своего возраста, мигом обратившись в молодого парня лет 18. Уложив аккуратно светлые волосы и воспользовавшись линзами, от прошлого образа делового человека не осталось и следа. Зато на смену ему явился Сатори, один из приближенных Тамуры Шигараки, ощущая себя прямо-таки театральным персонажем, сказал в пустоту Иги, следом воспользовавшись инвентарем и нацепив джинсы со светлой толстовкой. Дальше он вышел из дома, закрылся и буквально воспарил в небо. Спасибо огромное причудам. Без них добираться было бы слишком запарно, а на фигуру, рассекающую прохладный воздух и облака, никто из посторонних не смотрел, так как не видели в ночи. Все-таки лунный свет сегодня был куда слабее, нежели обычно, потому, совсем не раскрывая очертания Тошинари. К К счастью, в итоге спустя несколько минут всемогущий был на месте. Та самая улица, тот самый бар. В этом плане ничего не изменилось, и ладно. Ступив на асфальт, Еги выдохнул и по-особому постучал в двери заведения, ожидая их знаменательное открытие для него. «Сатори, ты как раз вовремя», — раздался спокойный и хладнокровный голос Курагири, буквально туманной личности, которая во многом и стояла на охране всего бара, вдобавок и следя за его окружением и безопасностью. «Ага», — кивнул Тошинари, заходя вовнутрь, где возле барной стойки куролесили новенькие в Лиге злодеев, что были найдены Гераном по его поручению, по сути, еще в прошлом году. Посему за прошедший период же они успели освоиться, познакомиться друг с другом, а также в каком-то смысле и подружиться. «Йо, Сатори, выглядишь бодрым». «А, нет, скорее усталым. Тебе следует отдохнуть, как и всем нам». «Нет, стоп, никаких выходных. Давайте пойдем в бой против преступной банды на другом конце города». Начал нести откровенный бред Джин Бубайгавара по прозвищу Твайс, у которого с головой были определенные проблемы, маленькие, а может и большие. Для кого как, его костюм состоял из черно-белого комбинезона и браслетов на запястьях, полностью в нем. Характер же у него был чудаковатый и дикий, да и вообще биполярка налицо. Но разве контингент злодейского сообщества не состоит целиком из таких персонажей? Тошинари, кажется, что да. Помолчи, Твайс, я ведь рассказывал анекдот про японца, американца и русского, а ты меня грубо прервал. Вклинился худощавый человек в необычном наряде и маске, человек по имени Ацухиро Сака, он же мистер Компресс в преступных кругах. Желтое пальто, красные перчатки, трость в руках и шляпа с пером. Белая маска с черными линиями, к тому же хитрая аура вокруг. Загадочная личность, разговорчивость которого лишь чуть-чуть проигрывала болтуну Твайсу, что меры не знает. Хотя Компресс больше уходил всегда в чистый юмор и шутки. «Заткнитесь, придурки, пока я не прибил вас. Вы мешаете любоваться фоткой моей покойной девушки». Агрессивно хлопнул по столу лысый мужчина с рыжей бородой, которого в народе прозвали кратко и лаконично «бородач». Буйный и импульсивный, без перерыва машет кулаками и лезет устраивать мордобой, естественно, таким образом переживая смерть своей возлюбленной. «Ой-ой-ой, плевать на твою пассию, она же не маленькая девочка, так зачем ею любоваться, не понимаю», — пожал плечами Джун, молодой парень с угольными волосами и белым взором без зрачков лет 20, что прикрывал нижнюю часть своего лица черной медицинской маской. Отличительная его черта — раскачивающийся туда-сюда длинный хвост с ядовитым жалом. Кстати, он был отпетым лоликонщиком, но благо предпочитал лоли не насиловать, а только восхищаться и общаться с ними. Как-то раз Джун украл маленькую девочку прямо из-под носа у ее родителей, когда ту забирали с садика, за что чуть было не был по-настоящему убит разгневанными взрослыми. «Нарываешься, нарываешься, падла!» Задрался своими детишками, мерзкий педофил. «Моя девушка подобных тебе упырей ненавидела и презирала», — яростно раскричался бородач, в карих глазах которого плясали убийственные огни, покуда рыжие волосы на его подбородке активно зашевелились. «Не угрожай мне», — холодно прошипел Джун, молниеносно направив свой хвост с острым ядовитым концом к горлу лысого. Последний среагировать не успел, потому был на мушке буквально, злясь еще сильнее до рычащего состояния и выпученных очей. Впрочем, ничего нового. Эф, фыркнул про себя Тошинари, который к такой картине, или сценке, уже давно привык. Не первый день все-таки. Психи повсюду, а может и Еги сам сумасшедший, он не знал, но и разбираться не хотел, так что просто вел себя как обычно ведет себя Сатори, то есть отвечал всем с дружелюбной улыбкой на лице, цепко хватая бутылку с качественным алкоголем. Внезапно символ мира почувствовал позади всплеск мощной жажды крови, направленной именно на него. Однако блондин молчал, не делая лишних движений и не подавая виду. Следом проходит секунда, в ходе которой тени угла выходит миниатюрный женский силуэт с блестящим на свету ламп ножом. Угроза очевидна, но Тошинари не спешил контратаковать. В конце концов фигура стремительно приблизилась к нему и занесла холодное оружие над собой, дабы в последующий момент обнять его. «Сатори», — радостно и страстно пискнуло данное имя химика Тога, сверкая острыми клыками. Наряд маньячки не изменился, прическа же дополнилась двумя пучками. К тому же ее отношение к Еге кардинально изменилось на полную противоположность за прошедшие месяцы. Теперь она видела в нем только главную любовь всей своей жизни. Глава 76. Решается судьба. Что же случилось такого между Ташинари и Химика за прошедшее время? ХММ, ничего неординарного и странного на самом деле. Всего лишь перевоспитание одной маньячки-старшеклассницы с зубами как у вампира и манией пить чужую кровь. Тога всегда была сумасшедшей, это факт, с которым не поспоришь. Всю жизнь строила из себя паиньку в обществе, а после сорвалась и пошла убивать мирных людей. Так что Еги просто-напросто направил ее врожденное безумие, что она подавляла ранее, в нужное ему русло, заставив полюбить его и доставлять удовольствие по щелчку пальцев. Логично, что за столько-то месяцев в стенах бара Лиги Злодеев Химика полностью подчинилась Ташинари, хоть тот и промышлял подобным исключительно в перерывах между всеми своими важными делами. Сатори, мы пойдем сегодня убивать и кромсать наших жалких врагов? Тон Тоги был игривым и неимоверно веселым. Ее высокий голосок прямо-таки дрожал от воодушевления. Не знаю. Посмотрим, что в этот раз скажет Тамура, пожал плечами Иги, все же приобняв блондинку и расположив ее к себе поближе, дабы следом страстно поцеловать в губы, покуда вокруг наконец-то устоялась тишина. Психи замолкли. А где Даби? Давно его не видел. Он очень хороший парень. Люблю его. Ой, точнее, плохой он. Ненавижу. Вновь раскричался Твайс, мигом разломав по частям устоявшийся на пару секунд покой. Небось гуляет. Как обычно, спокойно ответил мистер Компресс, достав карты и раскидав их по всей барной стойке. Присутствующие переглянулись между собой, но больше ничего не говорили. Каждый решил заняться своими личными делами, чему-то Шинари был несказанно рад. Шайка-то собралась, но лучше бы она собралась в тюремной камере. Впрочем, недолго им осталось, месяц максимум и все закончится. Еги же сам их специально разыскал через Герана и заставил ради денег и славы явиться к нему, символу мира, на порог с поклоном и признанием. Забавно, не так ли? Однако, как бы они ни бились лбом о стенку, выдумывая товарищей, в конце концов итог для них один – это оказаться за решеткой, будучи избитыми кулаками справедливости. В любом случае ясное будущее всемогущее оставил на туманное потом. Сейчас же с улицы доносились чьи-то жесткие по обильности споры. С каждой секундой они становились все громче и громче. Громче до такого состояния, что голоса стали вполне узнаваемыми. Даби и Тамура вели явно не самый приятный диалог. Дружеский, ха, в какой вселенной? Мы нападаем в апреле. Начало нового учебного года, ясно, атакуем всемогущего, а детей возьмем в заложники. Агрессивно восклицал в дебатах Шигараки, разбрызгивая изо рта во все стороны свои слюни. Дурень, не плюйся и послушай меня. По-твоему, он что ли один там будет в кругу мелких? Нет, мы не справимся со всей сворой из преподавателей и полицейских. Переноси дату, отвечал ему не менее злобно и одновременно с этим холодно Даби. Бред, полный, молчать. Я, Тамура Шигараки, здесь истинный лидер Лиги Злодеев, а не ты, мой тихий подпевала. Так что захлопнись давай, меня твое мнение совсем не интересует. Расставил все точки над и обладатель алых глаз, мрачно войдя в бар и хватаясь за лежащую на столике пачку мармелада в виде мишек и панд, чтобы подуспокоиться. «Не интересует, говоришь?» «Да, а зачем тогда спрашивал, идиот?» Века брюнета натурально дернулась, а ведь настоящая редкость, когда Даби терял свое фирменное хладнокровие. Видать, ситуация его и впрямь изрядно взбесила, раз он так враждебно корчил гримасы весь путь до барной стойки и стрелял гневным взглядом в поедающего мармелад Тамуру, стараясь унять свой ныне раскаленный пыл, предвещающий активацию причуды и спуск синего пламени. Впрочем, психи всего-то выясняют между собой свои сложные до безумия отношения, ничего удивительного. Эха, кретинизм ведь, орать на всю улицу насчет своих планов террору и по убийству меня, кучка гениев, не иначе. Мысленно Ташинари вздыхал с грустью планетарного масштаба, не понимая, каким именно образом столь сумасшедшие глупцы собираются покорять Японию. Без все за одного и его поддержки в виде различных ному им точно не справиться против профессиональных героев, коих найдется целая сотня в стране. На, выпей и расслабься. Обсудим все вместе, не зря же собрались здесь, добавил толики рассудительности с дружелюбной улыбкой Иги, подливая темным хлыстом в бокал Даби свежий ликер. Последний благодарно кивнул ему и в итоге каждый в баре расселся так, как ему это было удобно, посему негатив больше не нарастал. Все понимали, даже тот же пылкий Шигараки, что стоило бы в кои-то веки за раз решить основную проблему как команда и дальше к ней вообще не возвращаться. «Есть какие мысли от вас?» – спросил Тамура, уперев локти в стол и сложив ладони в замок, покуда слегка заросшие сероватые волосы прикрывали пылающий свет его красных очей. Следом он продолжил ровным тоном: «Кто за, а кто против? Предлагайте и высказывайте, пока я вам это разрешаю». Присутствующие подозрительно молчали в ответ, как бы нагнетая обстановку тишиной, словно проверка, кто же ментально сломается и раскритикует Шигараки первым его самонадеянный план. Тем не менее, подключил уверенный говор свой в конечном счете никто иной, как Твайс, произнеся следующее: «Я за, нет, я против, давайте зверски убьем всемогущего, нет, все-таки давайте помилуем его, он же как-никак народный герой, блин, что делать-то?» Он схватился за голову, отчего мистеру компрессу пришлось приободряющим образом похлопать мужчину в комбинезоне по плечу, дабы успокоить его и не заставлять впадать в панику. Вообще, расспрашивать у человека с очевидным психическим отклонением его мнение насчет чего-то дельного и серьезного, отчасти судьбоносного для всей преступной организации. Так-с, кто выскажется тогда следующим? Команда понадеялась, что он будет адекватнее предыдущего. Плевать на возможную опасность, хаен, мы злодеи, воины. Напомню, мне нечего терять. План лидера есть план. Я готов исполнить его на все 100%, ведь меня ничего не держит в этой жизни, понятно? Пронзительно черствым тоном высказался бородач, положив бесценную для него фотку своей мертвой девушки в карман штанов. По факту суицидник собственной персоной, которому и умереть за что-то бравое не влом. И ведь не за идею, а за бессмысленность своего существования. Слишком скучно, чтобы сидеть на месте и выжидать месяцами удобного момента для нападения на всемогущего. Я хочу поскорее прибить его, чтобы навести в городе свой порядок. Но насчет нападения на детишек, советую пересмотреть сей вопрос. Объяснил свою точку зрения Джун, скорпионий хвост которого все продолжал позади покачиваться из стороны в сторону, словно угрожая перед нападением. Я думаю, нам незачем пока спешить, коротко и ясно сказал мистер Компресс, внимательно вглядываясь в карты, как будто бы желая увидеть в них светлое будущее Лиги, а не ее темное настоящее. «Мое мнение вы знаете», — холодно отозвался Даби, которому явно требовалось куда больше времени, для чего-то известного только ему самому. «А что скажет Тога и лично ты, Сатори?» Наконец-то очередь дошла и до Тошинари с его светловолосой подружкой, что и не подружкой была вовсе, а скорее подчиненной по всем фронтам рабыней. Однако сейчас та уже совсем не жаловалась. «Куда Сатори, туда и я», — легкомысленно протянула химика, сверкнув белыми клыками. «Ну а Иги, фактически все и решил. Встаньте в строй в одну линию. По стойке смирно быстро и рассчитайтесь». Басистым голосом заорал лысый мужчина с рыжей бородой, переодетый в мешковатую форму из серо-грязных оттенков и проходя грузно рядом с неаккуратной толпой разнообразных на вид бандитских отморозков, что были собраны Тамурой Шигараки для битвы против всемогущего. «Болванчики, если короче, первый, второй, третий, четвертый, 99-й, 155-й, 200-й, я смотрю, что ты в этом прямо-таки мастак, тембр голоса у тебя подходящий, конечно», промолвил Тошинари, обращаясь к бородачу, когда 200 бойцов Лиги Злодеев закончили расчет. «Я просто работал тренером в школе», вскользь изрек лысый мужчина, заставив Егине слабо так удивиться и поменяться в лице. «О, правда, пожалуй, тебе либо учителем физкультуры, либо генералом с твоей-то внешностью и голосом, хех, так и закончили, на том и порешили, армия потихоньку собирается».